10. Ночь на Ивана Купалу. Через несколько времени влево от нас, в той стороне, где старорослый хвойный лес был несколько реже, я заметил вдали мелькающий между деревьями отблеск какого-то зарева, а еще спустя несколько минут до нашего слуха стал доноситься с той стороны гул людского говора и звуки песен. Женские голоса были слышнее. — Ишь, у мужиков-то гульба, — заметил Скляров. — Купалу, значит, справляют. — А что, Андрей Васильевич, — осведомился я, — не знаешь ты, штаб-ротмистр поехал туда или нет? — Надо быть, поехали, ваше благородие, потому они приказывали тележку свою заложить, и мы уж закладывали даже, как случилось-то у нас, катавасия этом. — Стало быть, я, вероятно, найду его там, — подумалось мне. И потому, не желая более утомлять мою и без того уже утомленную лошадь, я сдал ее на руки Слуцкому, приказав людям следовать своей дорогой, а сам пешком отправился по тому направлению, откуда слышались голоса и трепетным светом мелькало зарево. Пройдя 2-3 саженей, я очутился на возвышенном берегу озера. Густой высокий лес со всех сторон окружал его, как стеною, и опрокинутый отражался в воде смутными черными тенями. На противоположном, более отлогом берегу, раскинулась предо мною оригинальная картина. Там пылал громадный костер. Вереницы искр, словно бы живые существа, какие-то фантастические духи, а не то, как будто огненные листья в осеннюю бурю, целыми снопами взвивались кверху, кружились в воздухе, длинную полосою уносились далече, или огненным дождем сыпались в воду, отражаясь огненными змейками в ее невозмутимо спокойной глади. Вокруг этого костра толпилось множество народа. Сюда из нескольких окрестных деревень Езерской волости сошлись крестьяне праздновать своего Купалу. Место около костра было украшено молодыми березками, воткнутыми в землю. В стороне виднелось несколько шалашей, покрытых зелеными ветвями, и перед ними курились маленькие костерки, на которых молодзехны приготовляли яичницу. Примечание. Молодзехны — молодицы. Это излюбленное и необходимое традиционное кушанье купальского праздника. Старики со старухами сидели в отдельных кружках и угощались водкой и сыром. Вообще на Купалу не употребляют мясо, выбирая для пиршественных угощений более растительную или молочную пищу. Вокруг костра, взявшись за руки и образовав хороводное кольцо, ходили справа налево и потом слева направо молодые дзетюки и дзевчины, и те, и другие были украшены венками и подпоясаны стеблями горькой полыни. Они пели купальскую песню про рачка, про то, как «Задумал рачок жаничися, тай пошел до жаби журичися, а у тебе жаба чарева ряба, а у тебе рачи очи в тыли». И все это сопровождалось неизменным припевом «Ой, Купала, Купала на Ивана! То-то!». Потом выборный коновод праздника, или так называемый урядник, отделил парней от девушек и поставил одних по эту, а других по ту сторону купальского кострища. И вот по знаку его через пламя понеслась с разбегу прыгающая вереница. Сначала прыгали девушки, а парни хором подпевали при этом. «Цепярь Купала за утро ян, кидау дзевок праз баркан». А потом, когда стали прыгать парни, хор девушек заводил им тот же припев, изменяя только вместо дзевок кидау хлоуцев праз баркан. Тут же рядом с кострищем стояла кукля, то есть чучело смастеренное, из разного тряпья и ветоши, из рогож, соломы, ветвей и конопляных волокон. Эта кукля, изображающая собою Купалу, будет под утро обожжена на костре и потом потоплена в озере. Купальская ночь, по местным преданиям, есть ночь чародейская. Река и вода в течение ее светятся особенным светом, деревья и особенно старые дубы таинственно ходят по лесу и разговаривают между собою. ведут свои разговоры также и звери, и вообще все животные. И если кому удастся подслушать их говор, тот считается великим ведунцем на свете. Колдуньи и ведьмы тоже обнаруживают свою деятельность. Они отнимают молоко у коров, собирая тайком росу на огородах у своих соседей, с которыми они в ссоре, и давая эту росу своим собственным коровам, после чего соседская корова должна уже меньше давать молока. В эту ночь расцветает папоротник, а бабы вообще собирают в лесах и лугах разные травы и зелья — руту, василь, дзяголь, богатки, папарац и вандамарию, перелить, курослеп и лопань с ластовнем. Наутро они несут с собой эти травы в церковь, и там священник окропляет их святою водою, после чего зелья эти, получая название «свянтоянских», хранятся в течение целого года до следующего купалы и служат целебным средством в некоторых болезнях или талисманом против колдовства, или же, наконец, приметами будущего благополучия. Так называемая купальня или купальщина — Ранункулус акрис, или свято-янская трава, айперикум перфоратум, почитаются могущественным, неотразимым средством для возбуждения чувств любви и нежной преданности. Да и вообще вся купальская ночь в силу древних преданий есть ночь невозбранной, беззаветной любви и страсти для всей молодежи, которая вообще во все остальное время года отличается более целомудрием, чем распущенностью своих нравов. На рассвете Иванова дня даже и солнце показывает чудеса необычайные. По местным поверьям, оно, всходя на горизонт, зайчиками играет по небу, разделяется на несколько малых солнц, которые сверкающими колесами кружатся и вертятся одно вокруг другого, разбегаются в стороны и опять соединяются в одно обыкновенное солнце. Но ранее этого явления вся молодежь должна непременно выкупаться в озере, после чего купальская ночь со всеми ее волхованиями, чарами и вакханалиями считается уже законченную, и люди, как бы омыв, очистив себя от всей бесовщины и греха, спешат домой, чтобы нарядиться в чистые сорочки, в цветные уборы и идти в церковь с пучками цветов и разного зелья. Вдоволь налюбовавшись чудную картиной, которая оживленно развертывалась предо мною по ту сторону озера, вся озаренная светом громадного костра, я направился вдоль берега с намерением дойти до рыбачьей остановки, чтобы переплыть в челне на ту сторону, где предполагал встретиться с моим сожителем Апроний и вместе с ним вернуться домой в его тележке. Темная звездная ночь охватила глубокое небо и посредством своего тусклого света превращала в странные фантастические очертания каждый встречный пень, каждый куст и громадные, вывороченные наружу, как бы лапчатые, корни деревьев, поваленных некогда бурью. Я шел в потемках, часто спотыкаясь о валежник и путаясь в кустах широкого папоротника. Но мало-помалу глаз свыкся с темнотою, в нем изгладилось давешнее впечатление огненной яркости костра, раздражавшее сетчатую оболочку, и окружающие предметы стали приобретать для меня более определенные очертания. Вдруг мне послышался шорох чьих-то шагов, и какая-то фигура быстро пошла мне навстречу. Я успел только заметить, что это было что-то белое, и остановился, поддавшись странному, но вполне невольному чувству какой-то жуткости, охватившему на мгновение мое сердце. Белое подошло совсем близко ко мне, словно бы я был для него знакомым и ожидаемым существом. Но вдруг, вглядевшись в меня и как бы сознавая свою ошибку, оно быстро метнулось от меня и побежало в сторону. Но я узнал его. «Веля!» — закричал я, направляясь вслед за белую тенью. «Веля, остановись, не пугайся! Это я! Или не узнала?» Но белая тень продолжала бежать, не обращая внимания на мой голос. «Зачем ей быть в лесу в эту пору? И что она может здесь делать?» — мелькнуло у меня в голове. и я пустился вслед за нею, совсем не думая о том, что мое присутствие, быть может, вовсе ей нежелательно. Вдруг она запнулась о какой-то корень и упала. В эту самую минуту я успел подбежать к ней и помог встать на ноги. — Веля, успокойся, это я. Чего ты побежала от меня? Чего испугалась? — ласковым голосом говорил я, удерживая ее руки. — Я ошиблась. Извините, я не узнала. Смущенно пролепетала она своим гортанным еврейским голосом, стараясь пересилить испуг и волнение. — Я думала, это он. И Веля не договорила. Произнеся это слово «он», девушка как бы спохватилась и замолкла. — Кто он? — О ком говоришь ты? — спросил я. — А разве ж я сказала «он»? — Нет, господин поручик, вы ошиблись. Я не говорила этого. Может, вам так послышалось? — А я не говорила, — торопливо принялась она уверять меня. — Ну, Господь с тобою, я не расспрашиваю. — Нет, нет, — напирала она на слово, стараясь придать ему силу убеждения. — Но когда ж я клянусь вам, в самом деле я не говорила этого? — Ну да, милая Веля. Это все мне только так послышалось. Я ошибся, я верю тебе. Но скажи, Бога ради, что ты здесь делаешь одна, одинешенька, в эту пору? Как тебя занесло сюда? Я гуляла. Нет, — перебила она вдруг самую себя, порывисто схватив меня за руки, — я вам признаюсь. Вы добрый, вы не захочете для меня злого, вы не будете насмехаться надо мною. Я вам признаюсь, я нарочно ушла из дому. Я убежала. — Ты убежала? — невольно изумился я. — Зачем? Ведь отец у тебя добрый, он любит, он не обижает тебя. Зачем ты убежала? — Ах, я не знаю сама, что со мною, — в мучительной тоске залепетала Веля, схватясь рукою за голову. — Да, он добрый, и он не обижает меня, но он меня замуж выдает. Понаехали сваты из Камионки, Рэп Мардух Пиковер и Шлема Зильбер, и теперь сидят и пьют статули и пропивают меня за орел Бублика. А я не хочу идти замуж, не хочу и не хочу я. — Да чего? Разве орел Бублик дурной человек такой? — Нет, он не дурной, но я... И Веля замолкла, опять не договаривая и словно осекшись на недосказанной мысли. — Да что ж ты... «Любишь кого другого, что ли?» «Ах, не спрашивайте меня! Несчастная я и пропащая моя голова, когда б вы знали только! Они все думают, что я набожная еврейская девушка. О, кабы они знали! Они проклянут, они херим на меня наложат, они ни за что не простят меня!» «Веля, нельзя ли нам помочь тебе? Мы все сделаем, что только возможно, мы приложим все старания». — Оставьте, никто мне в этом не поможет. И, присев на поваленное дерево, девушка закрыла лицо руками и зарыдала. — Ну что вы хотите от меня? Вдруг поднявшись и снова схватив меня за руку, заговорила она в какой-то ожесточенной экзальтации. — Ну да, я люблю. Да люблю-то я на мое горе христианина. Они не простят мне этого. — В таком случае разорвись с ними. «Принимай сама христианство и выходи за него замуж». В ответ на это девушка засмеялась горьким и, как показалось мне, несколько истерическим смехом. «Да он-то когда ж настолько любит меня? На что я ему? Вот я одна, я жду его и мучаюсь, а он и не думает, ему и дела нет». И она снова зарыдала, отвернувшись от меня и прислоняясь головой к стволу старой ели. Бедная Веля! Я видел всю глубину ее горя, мне так хотелось бы утешить ее, хоть чем-нибудь помочь ей, хоть насколько-нибудь облегчить ее кручину, но что я мог сделать для нее в данную минуту? Чувство понятной деликатности не позволило мне спросить об имени любимого ею человека, а сама она не называла его. Минуты две спустя изрыдавшаяся Веля, словно бы очнувшись, вдруг подняла свою поникшую голову. — Оставьте меня! — порывисто залепетала она, с умоляющим видом сложив свои руки. — Бога ради, уйдите отсюда, уходите поскорей! Не надо, чтобы вы были со мною, не надо, чтобы нас видели. Пожалейте меня. «Веля, ты ждешь его?» — решился я сделать ей последний вопрос. «Да!» — призналась она через силу. «Да, я жду его. Он должен прийти сюда. Поэтому уйдите отсюда, умоляю вас». Дружески и просто пожав ей руку, я поспешил удалиться, смущенный этой неожиданной встречей и отуманенной грустью за горе бедной еврейки.